Глава 7. Я возвращаюсь в реальность спустя несколько долгих секунд, когда слышу, как на меня надвигается сплошная волна женских голосов, скандирующих шепотом с томным придыханием и восторгом имя Тимур. Одно только это имя вызывает у меня остановку сердца, и я сейчас очень надеюсь, что это другой Тимур, не мой сводный брат. С трудом поворачиваюсь на трясущихся ногах и замираю от ужаса. Сегодня явно не мой день. Это он, Тимур Суворов. «Надеюсь, ты счастлива!» — визжит рядом ведущая. «До ужаса!» — вырывается из меня со всем отчаянием и болью. Под бурные аплодисменты Тимур встает рядом со мной, а я даже голову поднять не могу. Боюсь, что меня сразу парализует от его ядовитого взгляда. В толпе нахожу глазами Риту, она стоит в первом ряду, очень бледная и вообще еле живая, посылает мне сочувствующий взгляд и мысленно просит прощения. А я ведь предупреждала ее, знала, что так получится, как чувствовала. Ведущая Аня, между тем, делает в меня следующий выстрел. Она протягивает мне фату и белую накидку на плечи. Я, конечно, наслышана, что этот конкурс уже очень давно является самым популярным на посвящении в первокурснике у юристов, но не думала, что мне самой придется все это пережить когда-нибудь еще и настолько вжиться в роль. «Надевай!» Коротко командует, а я продолжаю стоять неподвижно и не могу на это решиться. В зале начинают выкрикивать подбадривающие фразы и свистеть. Я понимаю, что это все проводится в шуточной форме, и, возможно, остальным сейчас очень весело, но вот только не мне. «Тебе помочь?» Слышу ненавистный, но очень красивый голос справа и поворачиваюсь к Тимуру. «Я не буду переодеваться», — упрямо отвечаю. «Будешь. И давай живее. А то я сам сейчас лично тебе помогу. Хочешь?» — скалится в издевательской улыбке. Я молча завязываю на плечах накидку и с помощью ведущей прикрепляю на голову фату. Замечаю, что в зале включаются телефоны, нас явно собираются снимать на камеру. «Ну нет, Господи, только не это!» Дальше Аня берет в руки листы с клятвой и поворачивается к нам. А меня сразу передергивает от этой идиотской реальности. «Сначала Арина!» «Я называю клятву, ты каждый раз говоришь «обещаю». Договорились?» Киваю, не в силах произнести ни слова. До меня вообще все ее слова с трудом доходят, потому что я не могу поверить, что вляпалась в эту историю, еще и участвую в ней. Это просто ужас, хуже просто не может быть. «Обещай быть всегда веселой и довольной жизнью, ласковой и нежной». «Ну уж нет». Сразу натыкаюсь на бешеный взгляд Тимура и выжимаю из себя. «Обещаю!» «Обещай всегда отпускать его на футбол, в баню, на рыбалку и в клуб с друзьями!» По залу проносится хохот, а мне хочется застрелиться. «С катертью дорога!» — невольно вырывается из меня, но под строгим взглядом ведущий быстро добавляю. «Обещаю!» С удовольствием представляю картину, когда Тимура все время нет дома. Это же просто рай, тишина и спокойствие. Пусть валит хоть куда, лишь бы меня не трогал. «Обещай не бить посуду и не драться скалкой». «Если другую посуду использовать можно, то обещаю». Отвечаю ей на полном серьезе, потому что не уверена, что получится сдержаться. Иногда бы с большим удовольствием швырнула в Тимура чем-нибудь тяжелым. «Обещай, что будешь всегда для него вкусно готовить и не попытаешься отравить его, даже если он принесет не всю зарплату домой». Хохот в зале явно набирает обороты, а я невольно зависаю на фразе «не попытаешься его отравить». «Ну, не знаю». На всякий случай скрещиваю на руках пальцы за спиной перед тем, как пообещать. «Обещаю». Произношу тихо и натыкаюсь на острый взгляд Тимура. Он как раз смотрит мне за спину, на мои руки. Увидел, значит, тем лучше. «Теперь ты, Тимур. Обещай, что будешь всегда вставать раньше жены и приносить ей кофе в постель». «Обещаю», — тянет с такой издевательской ухмылкой, что мне хочется ему врезать. «Обещай дарить цветы жене на все праздники». «Искусственные считаются», — перебивает ее этот придурок. «Если ты согласен получать ими каждый раз по морде, то почему нет?» — отвечаю вместо Ани. В зале после моей фразы слышится хохот в основном женской его половины, а Тимур посылает мне взглядом очередную порцию своей ненависти. «Обещай, что будешь дарить жене шубы, бриллианты и другие драгоценности на каждый праздник». Я предпочитаю женщин без одежды. Так что тут определенно мимо. Ну и безделушек, чем меньше на ней, тем лучше. Чтоб не брякало. Зал опять взрывается хохотом, а я просто закатываю глаза. Ну что за придурок? Хорошо, что, похоже, у Ани закончились клятвы. Надеюсь, сейчас этот кошмар закончится и нас отпустит. Вот только, как оказалось, я рано обрадовалась. «А сейчас первый танец молодых!» — гремит Аня в микрофон, а я зажмуриваюсь от безысходности. «Кто-нибудь, заберите меня отсюда, пожалуйста!» В зале гаснет свет и включается светомузыка вместе с медленным зарубежным треком. Тимур сам подходит ко мне и резко дергает на себя за руки. Прижимает к своему телу слишком близко, слишком остро, слишком реально, как всегда на грани. Стробоскоп медленно скользит своими бликами по нашим телам, создавая поистине волшебную картинку. Это могло бы быть очень красиво, если бы не было так фальшиво. Между нами не может быть все слишком просто. У меня голова идет кругом сразу, едва он приближается ко мне. Даже не успев прикоснуться, он уже разжигает во мне искры. Внутри меня будто шампанское взрывается и вместе с пузырьками разносится по всему организму. Пьянит и дурманит. По телу проходит дрожь, которая тут же трансформируется в мурашки. Хотя мне нисколько не холодно. Мне жарко, мое тело огнем горит. Мне страшно выдать себя с головой. Страшно, что он заметит, как я на него реагирую. Вариант, что я его боюсь, здесь явно будет звучать нелепо. Да и Тимур слишком опытный в таких делах, чтобы не понять моего состояния. Я остро чувствую его горячую ладонь на талии. Она прожигает меня даже через одежду. А когда Тимур начинает медленно гладить мою талию через футболку, мне с трудом удается сдержать стон. Внутри зарождается трепет, растекается горячими волнами по всему телу и топит меня в тягучем вязком дурмане. Все время, пока длится наш танец, я будто в вакууме нахожусь. Я ничего не слышу и не вижу. Никакой связи с реальным миром не остается. Это одновременно потрясающе, непримиримо и мучительно. Несмело поднимаю голову и натыкаюсь на взгляд Тимура. Он совсем темный, зрачки полностью поглотили радужку, но не пугающий. Он горящий, воспламеняющий и такой жадный. Из специальных пушек по краям площадки начинает вылетать пена. Сначала белая, затем цветная. Это нас отрезвляет, медленно наступает пробуждение, только вот я не знаю, как окончательно стряхнуть с себя весь морок. Не знала, что здесь будет еще и пенная вечеринка. Следом на нас сплошным фонтаном летит серебристое конфетти. Замечаю, что мы уже не одни на танцполе, постепенно ее заполняет народ. Они тоже хотят веселиться. Все звуки возвращаются, и мы вместе с ними в пугающую реальность. Ведущая Аня неожиданно выныривает из темноты, снова подходит к нам и протягивает руку, а там у нее наручники. Мои глаза округляются, не могу поверить, она что, нас пристегнет друг к другу? «Ну и последнее испытание для нашей сладкой парочки», — делает интригующую паузу. «До самого конца вечера вы не расстаетесь друг с другом». И защелкивает на наших руках блестящие браслеты еще до того, как мы успеваем возмутиться. Я в шоке смотрю на наши руки, но почти сразу обращаю внимание, что эти наручники немного отличаются от настоящих. У этих между браслетами длинная цепочка. Получается, что наши движения будут ограничены не очень сильно. «Твою мать!» — ругается приглушенно Тимур. «Мне вообще-то уходить уже пора!» Мы с ним одновременно оглядываемся вокруг, но Аня уже и след простыл. «У кого еще могут быть ключи?» — напряженно спрашиваю его. «Без понятия!» — зло огрызается мне. «Хотя я-то тут вообще ни при чем. У меня гонка начинается через час, хмуро выдает». «Какая гонка?» — не понимаю его. «Обычная!» — пожимает плечами и добивает меня следующей фразой. «Тебе придется поехать со мной. Снимай с себя это тряпье. Я и так уже опаздываю». «Подожди!» — останавливаю его. «Я никуда не поеду». «Быстро!» — орет на меня. «Сказал же, опаздываю!» Он сам лично помогает мне снять накидку и фату, швыряет их куда-то в сторону и ведет меня на выход. Когда мы проходим мимо застывшей Риты, она пытается нас тормознуть и что-то спросить, но Тимур отмахивается от нее и тащит меня дальше. Мы выходим на улицу и по очереди усаживаемся на байк, потому что наручники усложняют движение. «Ты держаться собираешься или нет?» — недовольно буркает Тимур. Я обвиваю его талию руками, и наручники натягиваются сильнее. Запаса практически не остается. Мне и так страшно с ним ехать, а ехать в таких условиях страшно вдвойне. Тимур ведет очень уверенно, ловко управляет этой махиной, так, будто она его продолжение. Я с удивлением понимаю, что страх постепенно отступает, уступая место восторгу. В ушах гудит от запредельной скорости, ветер раздувает волосы, меня даже отсутствие шлема сейчас не напрягает. Тело переполняет адреналин, и мне хочется кричать и визжать от эйфории. Я ненормальная, но мне нравится. Еще даже не подъехав к месту, я слышу громкую музыку, рычание мотоциклов и крики болельщиков. Подъезжаем к треку и слезаем с байка. Я с опаской оглядываюсь вокруг и понимаю, что одно здесь явно небезопасно, поэтому очень рада, что пристегнута сейчас к Тимуру наручниками. Над нашими головами летят крики, маты, еще и свист вдогонку, который практически оглушает, потому что на треке уже кто-то соревнуется. Мимо нас проносятся байки с такой скоростью, что невозможно разглядеть, кто есть кто. Это просто какое-то мимолетное мелькание. Я невольно вжимаю голову в плечи. Жутко. Пока я впитываю в себя ошеломляющие эмоции от происходящего, к Тимуру подходит парень. Он скалится ему широкой улыбкой и протягивает руку в приветствии. Я мельком его оглядываю, он просто огромный. И дело не только в росте. Это просто какая-то накачанная гора мышц. Парень скользит по мне заинтересованным взглядом, и в его глазах загораются искорки мужского интереса. Но вот только этого мне не хватало. Когда его взгляд падает на наши руки, а точнее на наручники, он сначала хмурится, потом начинает оглушительно хохотать. «Это чё? Чтоб не сбежала?» «Угу, типа того», — решает не вдаваться в подробности Тимур. «Круто чё?» — с усмешкой скалится незнакомец. «Познакомишь?» «Нахрен иди!» — с опасным спокойствием отвечает мой сводный брат. «Ты уже участвовал?» — кивает в сторону трека. «Да». — разочарованно звучит в ответ. — Если б знал, что ты приедешь, дождался бы по-любому. — Все равно ведь проиграешь. — Ну, это мы еще посмотрим. Когда-нибудь я все равно тебя сделаю. — Мечтай! — равнодушно отмахивается. — Слушай, Марат, заяви меня на следующий заезд. Не пойду же я туда в таком виде, — показывает ему руку с браслетом наручников. — Не вопрос. Тимур внимательным взглядом скользит по треку, хотя я искренне не понимаю, как там можно что-то рассмотреть на таких скоростях. Затем слегка дергает меня за руку и идет обратно к своему байку. «Пошли!» — это уже мне. «Куда?» Я даже заикаться начинаю, потому что меня, кажется, накрывает волной паники. «Туда!» — равнодушно следует ответ. Он протягивает мне шлем и даже помогает его надеть. «Слушай, наконец оживаю. Давай снимем как-нибудь эту штуку. Я не хочу никуда с тобой ехать. Поздно. У меня мало времени. Зашибись, поговорили. Он садится на байк и кивком головы показывает мне, чтобы я сделала то же самое. Дальше он продевает широкий ремень вокруг моей талии и застегивает его у себя на животе. А что, наручников недостаточно? Ехидно спрашиваю. Заткнись. Злобно огрызается. Я затыкаюсь, потому что понимаю, что сейчас его злить не самое подходящее время. Мы подъезжаем к самому старту и после выстрела резко срываемся с места. Я от неожиданности выдаю громкий визг и цепляюсь в Тимура мертвой хваткой. Пульс зашкаливает, тело парализует, а я просто зажмуриваю глаза. Вот где запредельная скорость, а то, как мы ехали сюда, это детский лепет. На поворотах Тимур так низко прижимается к земле, что у меня кровь стынет в жилах от ужаса. Сердце оглушительно бьется в ушах и висках, а по спине струится холодный пот, несмотря на то, что все тело леденеет от страха. За нами клубится такой столб пыли, что я вообще ничего не вижу, даже когда осмеливаюсь приоткрыть глаза. Как едет Тимур? Интересно. На ощупь? То, что мы пересекаем финишную прямую, я понимаю по оглушительным крикам ведущего и болельщиков, а не потому, что мне удается что-то увидеть. Кажется, я вообще потеряла способность видеть на какое-то время, будто одна картинка застыла перед глазами. Мое состояние шока длилось бы еще долго, если бы Тимур не снял с меня шлем и не впился в мои губы сумасшедшим поцелуем. Еще не утихшая от бешеной дозы адреналина кровь снова забурлила в жилах, разнося острое удовольствие во все части моего тела и возвращая к жизни. Это звезды, это космос, это вся моя вселенная. «Очухалась!» — грубо окунает меня в реальность. Я молча киваю и стараюсь отвести от него взгляд. «Это было для публики, не обольщайся. Обязательная часть программы».